Нет, я ее слишком хорошо знаю, чтобы она простила Ашми такую выходку. Примириться с кровником и признать его девом для нее – поступок, с большой буквы поступок. А тут такое, раз и наложенная ей печать сгорела при самопожертвовании, спровоцированном этим шалуном. О, она ему такого бы не простила, а она теперь ходит вполне довольная собой. Хорошо, допустим, у него есть план, и какой он? Ты это у меня спрашиваешь? С некоторым раздражением произнес Саргон. Что мы имеем в сухом остатке? Печать черного дева сгорела, оставив после себя только изуродованный синий талант. Якорь для души Харлама ушел из Красного мира. Посольство погибло. Выход на дочь Харлама они не получили. 4 аномалии закрыты, что сильно облегчает совету Зара контролировать их. Очень опытный и критически опасный для красных Ану, казнен. Сам Илья настроен с сильным негативом к магам и магическим мирам. Как это можно назвать одним словом? Провал. За исключением, разве что, смерти Ану. Но он последние века влачил жалкое существование и мало на что влиял. Замкнулся в своем маленьком мирке. Совет Зара скорее с облегчением отнесся к его уходу. Печать сгорела, говоришь? Задумчиво переспросил Саргон. Печать? Да. Черного Дева. Я специально глянула на собрание. Она выгорела вся. Он вошел в аномалию адептом первой ступени, а вышел, нулевой. Хм. Если бы на него не наложили печать нового уровня, то прогорел бы до нулевого ученика, и умер при этом бы. Он и так-то чудом уцелел. Не находишь странным это совпадение? Хм. А где он сейчас? Занятия уже закончились, так что, полагаю, у Техути. Сидит, читает. Он уже третьи сутки все свободное время там проводит. Скорее всего, в компании этой кошечки из Лалтара и двух своих зомби-девочек, оставив бывшего смотрителя приглядывать за жилым домом, а призраков – шпионить. Они уже почти весь Пейлар прошерстили, заглядывая везде, куда их пускали. «Зомби», – перебил ее удивленный директор. «Зачем они ему там? Он их тоже посадил читать. У них там кружок любителей чтения с активным участием нежити». Саргон уставился на нее как на дуру. «Чего ты несешь? Да можешь у Техути спросить». Он сам удивлен. Впрочем, ему это в радость. Его редко навещают ученики. А тут такое. Зомби ведь не устают и не отлынивают. Туповаты, но упорны. Скорость их изучения теоретических материалов невероятная. Техути только успевает новые материалы им подносить. Илья разделил между ними задачи. Одна читает одно, другая – другое. Чтобы вдвоем они как можно больше всего изучили и запомнили. Это крайне странное поведение, но не лишенное смысла. Держи. Он кинул ей перстень. Надевай. Что это? Пойдем, посмотрим, что там наш синенький делает. Они оба, надев артефакты, перешли за вуаль, в своеобразное подпространство, соседствующее с реальностью и частично ее отражающее. Мир размазался и стал серым, выцветшим. Местные обитатели, в основном духи, прыснули от гостей в разные стороны, спасаясь, но ни Саргон, ни Алисия на них никакого внимания не обращали. Они, приняв боевые трансформации, устремились к интересующему их персонажу. Порталы открывать тут, за вуалью, было нельзя. Они попросту не работали, в принципе, вообще. А вот бегать или там летать, всегда пожалуйста. А так как законы физики тут сильно отличались, скорость во многом зависела от силы воли. Минуты не прошло, как они добрались до Ильи. Вот он, сидел, изучая иллюзию какой-то книги, листая ее трехмерную модель. А рядом, действительно, находилась Нефтис, провокационно развалившись в кресле и что-то там вещая. И еще два зомби с книгами, чуть в стороне. Как интересно, почесал затылок Саргон. А я что говорила, а остальных зомби он учить не собирается? Зачем? Что значит зачем? Они же у синего мага все ментальной связью объединены. Призраки вот болтаются по Пейлак, а узнает планировку и устройство комплекса вся его нежить. Читает что-то вот это красное, а запоминает каждый из группировки нежити. «Что-то давненько я не имел дела с синими», — хмуро произнес директор. «Если он посадит всех своих зомби читать, то Техути просто не справится. Ему и этих троих обслуживать непросто. Счастье, что иных посетителей нет. Неожиданное качество. Да я сама только вчера узнала. Случайно. И как же?» — спросила у Лукана. Рассказала ему про странное поведение Ильи. Он посмеялся и заявил, что еще оно так вел себя. С его слов он проглотил все доступные ему хранилища знаний меньше, чем за месяц. Техути тогда у нас не служил, а посетителей обслуживали призраки Большого Камня. Те могли справиться с такой нагрузкой. Вот оно этим и воспользовался. Это очень удобно, Если что-то забыл, всегда у своей нежити можно уточнить. Она ничего не забывает, не путает, не искажает. Ладно, что делает Илья, понятно. Кивнул Саргон. Это вполне разумно в его положении. А Нефтистуд зачем? Она поясняет ему непонятные вещи. И зачем ей это? Нахмурился директор, раздраженный невнятными ответами своей первой помощницы. Обрабатывает его, полагаю. Пожала она плечами. Ее клану очень нужен синий маг, а обычным способом Илью получить не вышло. Он их представителя за шкирку в окошко выкинул. Без уважения, дескать, тот к нему подошел. Ну и правильно, усмехнулся директор, в глазах которого этот мужчина набрал несколько баллов репутации. Хороший, кстати, подход. Надо подумать, кого и откуда можно выкинуть. Это шутка, возможно, ответил Саргон. Возможно, но ты бы знала, как порой хочется. Он подошел ближе к Илье и пальцем нарисовал на полу узор печати, толкнул в нее силу. Мгновение, и перед ним раскрылась детальная картина ауры мужчины. Директор ее покрутил, повертел, ничего необычного, 5% черного дара, остальное синий, и смахнув рукой картинку, переключился на следующий слой, открывающий трехмерную иллюзию уже души. Как интересно, почти сразу произнес он вместе с Алисией. Печать сгорела, но, тихо произнесла эта пернатая особа, но следы от нее остались, перебил он ее, и превратились в рубцы, а те в новую печать, в ее зародыш. Так вот куда делась энергия от трех аномалий. Да, и обычным способом этого не увидеть, пораженно произнес Саргон. Несколько жестов, и рубцы на трехмерной иллюзии души Ильи ожили, засветившись потоками силы, которая по ней струилась и пульсировала, двигаясь вполне свободно, словно ручейки какой-то светящейся жидкости по пафосной системе охлаждения игрового компьютера. Надо же, молодой дев, совсем-совсем нулевый, никогда не видел таких печатей. Снова покачал головой Саргон. Стихии нет, это так странно. И дома, видишь, вот тут должна быть метка дома, а ее нет, все выгорело. А ее еще можно наложить, вероятно. Девы же могут переходить из дома в дом, но, в любом случае, теперь это будет крайне сложно и потребует его добровольного и осознанного согласия. Силой или хитростью не наложить, а это не узор пути, указала она рукой на фрагмент. Должен быть он, но я его не узнаю. Что-то новенькое, или сильно выгорело. Потоки энергии проходят устойчиво, слепых пятен нет. Скорее всего, это просто незнакомый нам путь. Впрочем, я в черных девах не сильно разбираюсь. Мы же с красными веками воюем. А если это путь не черного, тем более, здесь так просто не разобраться. Может, все же тут имеет место какой-то изъян? Вот что ты заладила, разозлился Саргон. Ты видишь, он остался девом. Хотя поначалу мы в это не верили. И если бы я не решил проверить все самым тщательным образом, так и жили рядом с ним в неведении. Ловко, нехотя согласилась Алисия. Ашма провел инициацию в адепты, спровоцировал его самопожертвование и выставил дураками и нас, и владык Красного мира. Мы лишь чудом это узнали. Я ведь могла его убить. Я бы вмешался. Печати дома Кира нет. Это же видно. И выглядит так, словно нас используют. На это и был расчет, он вынудил одного владыку спровоцировать тебя на необдуманные действия, ловко, прямо целая многоходовая комбинация, протащив сюда целого дева, тайком, но зачем, неужели живой артефакт? Саргон скосился на нее, пару секунд подумал, после чего нарисовал еще пару печатей, и самым тщательным образом просканировал Илью, но ничего не нашел. Странно все это, тихо произнес директор, очень странно, согласилась Алисия. Впрочем, моя догадка полностью подтвердилась. План Ашмадева не провалился. Мы просто пока не поняли, что он задумал, найдя лишь одну зацепку. И что будем делать? Ничего. Просто наблюдать. Во всей этой истории должны появиться новые фигуранты. Ашма ведь все сделал не своими руками. Печать Дева и адепта наложила Лилу. Погром в тоннелях устроили мы, из-за лживых сведений. Сам Ашма в этой истории только подбил Илью на попытку самоубийства. Да и то, не факт, что лично. Может, кого-то из фантомов приставил к нему. Сейчас уже не узнаешь, да скорее всего, следующий шаг будет связан с появлением нового фигуранта или фигурантов. И мозаика соберется. А если нет, значит, будем наблюдать дальше, не спуская глаз с Ильи. После разговора со старостой боевого факультета Илья засел готовиться к предстоящей практике. Время было, и хотелось выжать из него максимум. Прежде всего, в плане собственного развития. После своего чудесного исцеления там, в гроте, он прошел по рукам, То есть сначала предстал перед советом Зара, а потом Нехип. Именно тогда Илья и понял, что с Лакса все совсем не так, как он думал. В чем подвох? Будучи учеником нулевой ступени, он мог получить 3 лакса. Адептом той же ступени уже 24, мастером 192, а магистром аж 1728. И это было не предел. Совсем не предел. Зачем столько? Особенно в свете ранее полученных сведений о склонности к высокой специализации местных магов. Мало у кого, как он знал, имелось больше 3-4 десятков уникальных лакса. И как это понимать? Ответ ему дали в совете Зара. Оказалось, что лакса можно не только дублировать, но и объединять, суммируя эффект различным образом. В этом и заключалась суть могущества высоких уровней развития мага, превращающих каждого одаренного в, по сути, уникальный конструктор. Совет Зара отсыпал Илюше барбарисок, образно выражаясь, а именно слесарды и ее осколков, красных и синих шариков, размером с жевательную резинку из автомата. Первые позволяли объединять лакса, а вторые – дублировать их. Совет Нехип раскошелился на артефакт Ока Думата, такой плоский кристалл темно-зеленого цвета, размером с пачку тонких сигарет. Он Илье чем-то напомнил Пип-Боя из игры Fallout, только магический его вариант, работающий через эффект дополненной реальности, проецируя ее сразу в мозг. С его помощью можно было мониторить состояние мага и управлять его развитием, включая использование слез и осколков Орды, ну и всякие бытовые моменты решать, вроде создания и чтения мимо кристаллов. «Неплохо», — резюмировала Нефтис, когда Илья ей про это сказал. «Только ОКО бесплатно выдают всем выпускникам Пейлак, да и шарики эти стоят недорого, хотя тебе будут, без всякого сомнения, полезны. Меня снова прокатили», — процедил он. «Переживаешь? Злюсь? Скорее. Владыка Красного Мира хоть и забрал у меня снаряжение из Рея, но выдал новые. Материалы не такого дорого, но изумительного качества исполнения. Их цена сопоставима. Рей уж больно дорог. Но соглашусь, тебе от доспехов мастера Илая пользы не в пример больше. Вот. Какая-никакая, а награда. А тут получается, опять обманули. Даже не знаю, как их назвать. Неужели жизнь Харлама и закрытие 4 аномалий так дешево стоили? А учеба тут, ты думаешь, она бесплатна?» Улыбнулась Нефтис. «Здесь учеников из Нехип мало. Большинство из других городов, да и статус. Сюда обычно идут либо дети глав кланов, либо их племянники, либо внуки. Таких, как ты, единицы. Ну спасибо», — буркнул Илья, нахмурившись. «Всегда мечтал оказаться в коллективе, который тебя презирает просто по умолчанию. Чего ты бурчишь?» — фыркнула она. «Тот факт, что тебя сюда пустили, говорит о высокой оценке твоих успехов. Тебя признали достойным обучения здесь. Да, отдельные придурки ведут себя тошнотворно, но на то они и придурки. Я могу их выбросить куда-нибудь, например, в Великий океан. Это нежелательно. Понимаешь, все расходы за твое обучение взял на себя совет Нехип, которому половину компенсирует совет Зара. Поверь, это очень и очень дорого. Перечисленные тобой безделушки – просто мелочи. Затраты с ними или без них почти не будут отличаться. И если ты начнешь тут все громить, это уронит репутацию Пейлак. Кто захочет сюда отправлять детей и платить впечатляющие суммы, если их здесь убьют или еще что дурное сделают? Это потребуется компенсировать. За чей счет? Нет-нет, инициировать конфликты не в твоих интересах. То есть мне терпеть? Ты заметил реакцию директора? Скорее всего, тебя просто станут игнорировать в массе. Но я и не думаю, что ты рвешь со всеми тут общаться. Они хоть и избалованы, но прекрасно представляют, какую Саргон может выставить компенсацию их клану. А почему тут так дорого? Просто из-за статуса. Что-то даже золотых унитазов особо нигде не заметил. Этот комплекс – огромный артефакт, который сам по себе потребляет не только массу энергии, но и разного рода ресурсов. Ты големов видел? Они там не для красоты стоят. Раз в 1-2 недели им приходится отрывать голову какой-нибудь очень опасной твари. Не всегда без потерь. В общем, она его сумела убедить в чрезвычайной ценности награды. А потом вместе начали пытаться разобраться в этом самом Оке Думат. В теории-то все очень просто выходило. На практике же Илью для начала вывернуло. Потом еще раз. И еще. Где с 10-й попытки включения удалось как-то начать что-то делать, но выворачивало от адаптации к этой дополненной реакции его еще с 50 раз в тот день. Хотя, как оказалось, такая реакция – обычное дело. Он еще легко отделался, мало-мало освоился, и сразу же залип, пытаясь разобраться с тем, к куда ему двигаться дальше. Вот в библиотеке и сидел, изучал какие-то профильные материалы и обсуждал их с Нефтис. Он спрашивал, она комментировала, он снова интересовался, она отвечала. В процессе мужчина читал и думал, пытаясь продумать стратегию своего развития. «Слушай, странные ощущения какие-то», внезапно замерев, произнес Илья. «Какие? Опять атака дурно? Нет, я ведь его не использую, а такая легкая щекотка, словно меня кто-то касается. Тысячи и тысячи едва ощутимых прикосновений, сканирующие что-то», нахмурилась она и оглянулась, осматривая окрестность магическим зрением. «Что? Ничего не вижу. Я тоже ничего», согласился с ней Илья. «Но я что-то чувствую». Он прикрыл глаза, переходя на магическое зрение. Сразу отчетливо проступили зеленые кляксы Нефтис. Рядом две полосатые, от зомби-дев. В стороне, белое пятно местного библиотекаря. И все. Хотя, Илья попробовал присмотреться. Как будто вон там и там какие-то колебания проступали. Словно воздух был горячий, немного плыл. Едва-едва. Вот просто на грани восприятия. Мгновение. В нем что-то щелкнуло. Ауры, окружающие его, подкрасились. Свои зомби никак. А вот Нефтис и библиотекарь, да, и он прямо почувствовал, как от них побежали ручейки силы, тоненькие такие, несущественные, но силы, от этих двух миражей, тоже, и проступила небольшая краснота, словно прикрытая чем-то не вполне прозрачным. Он встал и осторожно приблизился к этим миражам, внимательно их осмотрел, яснее не стало, потрогал руками, никаких новых ощущений, остановил поступление этих ручейков. Красное свечение ослабло, вновь инстинктивно потянул силы отовсюду, все возобновилось, выборочно отключил ручейки от Нефтисы библиотекаря, их свечение снизилось, почти пропало, хотя он чувствовал, с них тянуть можно. «Ты кого-то нашел, сам не пойму», — произнес он, махнув быстро выхваченным чеканом. «Что ты делаешь? Я чувствую, что тут кто-то есть. Вон, смотри, смотри, видишь, они сами удалятся, быстро». Словно не идут, а летят. Нет, ничего не замечаю. Странно. Может, это что-то связанное с твоим даром? Что? Ну, не знаю. Пожала она плечами. Быть можешь, чуешь призраков, которые не приняли материальную форму. Возможно, хмуро произнес Илья. Хотя, мне кажется, здесь было что-то другое. Призраки разве будут пользоваться сканирующим Лакса или артефактом? Не должны. Но я о них почти ничего не знаю. Обычно призраки ощущаются иначе. Как и вся нежить, она словно холодные, что ли, синие. Вот их, указал Илья на зомби-дев, я чувствовал отлично, и тебя с техути тоже. Вы воспринимаетесь живыми, а зомби, нет. Призраки также, неупокоенными. А вот эти две сущности чувствовались, как вы, только словно они укрылись за чем-то, за какой-то завесой, за вуалью, тихо произнесла Нефтис. Что это? Мир духов. Там призраки обычно и находятся, проявляясь в материальном мире по желанию, им вообще взаимодействовать с нами оттуда непросто, даже показать себя. Поэтому призраки предстают в виде белесых бесформенных фигур, это самый легкий способ. И что там делают живые, не знаю. Если честно, я вообще не слышала, чтобы туда могли проникать живые. Замолчали, переваривая. Молодой человек, произнес библиотекарь, как обычно, бесшумно подлетевший. Этот здоровенный левитирующий осьминог все еще немало Илью напрягал, самим фактом своего существования. Ну а что, представьте, что рядом с вами головоногий моллюск килограммов этак на 150 весом, что само по себе немало, так он еще вполне вольготно висит в воздухе и передвигается по нему, словно по воде, с характерными такими движениями, абсолютно бесшумно. Но и это еще не все, эта тварь разумна, умеет говорить, и вообще-то весьма нехилый маг, белый, а потому удивительно живучий, не обращайте внимания, нервно произнес Илья, мне, видимо, снова нехорошо от освоения ока Думата, вам просили передать вот это, произнес Техути, протягивая одним из своих щупалец странный кристалл. Что это? Зета кристалл, за Техути ответила Нефтис, весьма редкая и дорогая штука, одноразовая, она поглощается оком Думата, расширяя его возможности, или их ломая, не исключено, но я о таком не слышала даже. Обычно появляются новые справочники, расширенные описания, закладки или еще что-то. Что это? Повторил свой вопрос Илья, обращаясь к Октопусу. Я не знаю, кристалл одноразовый, меня просили передать, что здесь ответы на некоторые ваши вопросы. Кто просил? Не могу сказать. Почему? Магическая клятва. Прямой запрет. Илья скосился на Нефтис. Ты можешь отказаться, пожала она плечами. Такой подарок ни к чему не обязывает. Он может наложить на меня какое-то негативное состояние, не должен. Сломать око, не должно. Но обновлять справочники, конечно, можно по-разному. Если так подумать, то все символы можно заменить на точки. Надо будет сделать кому-нибудь такую пакость, мечтательно произнесла Нефтис с очень многообещающей улыбкой. Я, пожалуй, откажусь, ответил Илья библиотекарю. Не стоит, вкратчиво произнес Техути. Вот даже как, напрягся Илья, начав заводиться. Я лично компенсирую вам поврежденное око, если что-то пойдет не так. Уверен, ничего дурного тут нет. Илья задумался, посмотрел на свою подружку. Та развела руками, дескать, она не при делах, и сама не понимает, во что его втягивают. Перевел взгляд на это головоногое существо, но пытаться прочитать эмоции по его глазам было бесполезно. Совершенно хладнокровное и невозмутимое создание. Чуть-чуть помедлил, несколько нервно взял этот зета-кристалл, чуть ли не выхватив его, упал в кресло и воткнул его в око Думата. Вспышка, и перед глазами зарябило от помех. Видимо, артефакт перезагружался или еще что-то делал. При первичном включении привязки наблюдался подобный эффект. Глава 4. Спустя пару часов после использования зета-кристалла Илья стоял на внешней стене Пэйлак и смотрел вдаль, туда, где в море резвились какие-то чудовища, чем-то очень напоминающие мозазавров, может, даже покрупнее. Вон, сигали, словно дельфины. Мгновение, и мужчина с трудом разглядел спину чего-то по-настоящему большого, отчего ему стало понятно, не играли, просто пытались удрать, время от времени выпрыгивая из воды. Впрочем, наблюдал он за этим буйством природы скорее фоном. Он думал, много думал. После загрузки кристалла он попрощался с Нефтис и отправился сначала к себе, ничего не объясняя. Слишком шокирующей для него оказалась та информация, которая перед ним открылась. А когда призраки сообщили о том, что эта особа приближается с целой командой поддержки, превентивно удалился в это уединенное место. Сюда никто почти никогда не заходил, кроме мадобов для уборки и ремонта. Да и те, не часто. Когда-то, да, может быть, здесь было оживленно. Сейчас, тихий уголок. За пару суток, ни одной живой души. Да и зачем, уединиться все всегда могли у себя в жилых секциях. А вид на море местных обитателей не привлекал. Они больше ценили зелень искусственных садов, свежесть бассейнов с фонтанами и прочие уютные местечки. Строго говоря, около 70% Пэйлак вообще не использовалось. Техути порой годами не видел посетителей. Учебный боевой полигон с генерацией фантомов так и вообще больше 20 лет никого не принимал на своей территории. Даже у Ильи пока не хватало времени туда заглянуть. В такие же закоулки никто и вовсе не заходил. Пожалуй, если ему тут станет плохо, и он умрет, то труп найдут те волшебные существа, мадобы. Да и то, не факт, что сообщат. Просто уберут его, как мусор, и все. Вся его нежить занималась делом. Он вообще не любил ее держать без дела, воспринимая скорее, как солдат, чем магические конструкты. То есть загружал постоянно и плотно, не давая прохлаждаться, чтобы они от скуки не начали творить чего непотребного. Так, Лерик сейчас выступал в роли привратника его жилого корпуса, бдел, заодно потихоньку переделывая интерьеры. Нефтис дала Илье на время пару артефактов, позволяющих делать ремонты и перестановки. Такие имелись у всех детей по-настоящему влиятельных родителей. Ну, бывший смотритель и трудился, не покладая костей, время от времени согласовывая с Ильей детали. Зомби-бойцы находились при нем, на территории корпуса, на случай возникновения проблем с непрошенными гостями. В остальное же время тренировались. Илья еще в старом дворце на скелетах заметил, что, отрабатывая удар раз за разом сотнями, тысячи раз, они улучшали свои показатели. Вот он их такой работой и загружал, чередуя тупую долбежку с отработкой спаррингов, как индивидуальных, так и групповых. Благо, что доспехи обладали способностью к самовосстановлению, как и сытые зомби. А кушали они по расписанию, раз в 2 часа, употребляя по 35 порций с помощью колец насыщения, в то время как для поддержания целостности тела им и одной порции в сутки хватило бы. Через что они не только лечили постоянно возникающие раны, но и довольно бодро развивались. Зомби-девы тоже не забывали кушать по расписанию. Эти альтушки, как называл их в шутку Илья, ассоциируя с тушками альтов, остались сидеть у Техути. Благо, что уровень развития этого лакса зов спящих уже позволял его призванной нежити находиться на куда большем удалении, нежели раньше, и Илья этим пользовался, а почему нет? К тому же, кроме сбора информации, что само по себе ценно, такое чтение тоже выступало, как оказалось, инструментом развития, вроде спарринга, только в другой плоскости, из-за чего все его зомби словно бы оживали в плане речи. Зачем все это? Нервы нервами, а работа работой. Даже несмотря на то, что в интерфейсе его ока Думата появилась новая, шокирующая закладка, Илья не забывал о таких вот простых, приземленных вещах. Поэтому время от времени что-то отвечал Лерику или, получая доклад от призрака, уточнял ему задание. За спиной раздался хлопок крыльев. Мужчина обернулся и едва заметно скривился. Старая знакомая, та из грота, со шрамом, и снова с крыльями и в доспехах. Он тоже был в доспехах и при полном вооружении. На всякий случай, Илья из защитного снаряжения своего практически не вылезал, пользуясь тем, что они, по сути, невесомы. Просто привыкая, чай раньше не носил, не обвыкся, вот и осваивался, адаптируясь к специфике их подвижности и разного рода ограничениям. Местный воздух ему казался слишком липким, жарким и влажным, поэтому без дыхания яра он тут не находился, а с ним и в доспехах было вполне комфортно, да еще и на зомби своих держал эту ауру, чтобы и приятно, и полезно, она ведь развивалась от использования. «Надолго он тебе шрам оставил?» – спросил Илья, хотя внутри его немного потряхивало от мысли, что его и тут нашли. «Ты молодец, что не втись ничего не рассказал», – проигнорировала вопрос мужчины Алисия. «Что рассказал? Как тебе осознавать себя девом?» – усмехнулась эта особа, а потом неуловимо перетекла в обычный человеческий вид, избавляясь при этом от оружия и доспехов, чтобы снизить раздражение мужчины и его тревогу. Илья несколько секунд промолчал, глядя на нее, потом отвернулся и снова уставился в море. «Не хочешь отвечать? А что мне сказать?» «Видимо, не рад. Слушай, что тебе нужно?» Повернулся он излишне резко и шагнув к ней, отчего она ловко так отпорхнула. За ее спиной появились такие призрачные крылья, одним взмахом отнеся Алисию шагов на 5, после чего снова исчезли. «Ты маг или дев?» — хмуро спросил Илья. «Все девы также являются магами, но сильны они не этим. Значит, дев, да, как Ашма или Лилу. Вот не надо меня с этими отродьями сравнивать», — вспыхнула она. «Они девы?» «Да». «Ты дев?» «Да», — нехотя ответила Алисия. «Так чего ты мне голову морочишь? Ваша вражда меня не касается. Сами выясняйте, кто кому в тапки нассал. Тебя пытаются использовать в темную, а ты так спокойно на это реагируешь. Ты ли это, Илюша?» Совсем недавно рычал и собирался драться за какого-то случайного призрака, а тут такая безучастность. «Ай-яй-яй, у вас меня все постоянно пытаются использовать. Поэтому вы меня раздражаете одним фактом своего существования. А что до того призрака, то он был важнее и ценнее для меня всех вас вместе взятых. Я не пытаюсь тебя использовать. Серьезно? Предлагаешь мне в этом поверить? Мой путь не позволяет такое вытворять», — улыбнулась Алисия. «Я небесный воин. Путь накладывает свой отпечаток. Я просто не могу, не умею. Слишком прямолинейная. И дом тоже сказывается. Путь и дом на нас влияет так же, как стихия на магов. Когда ты попытался пожертвовать собой ради других, запустилось разрушение печати дома Киры. Для этого дома жертвенность попросту недопустима. Она противоречит самой их сути. То, что ты выжил, вообще чудо, ибо мог сгореть целиком». Илья промолчал. «Каков твой путь?» — спросила Алисия. «Кря», — максимально серьезно ответил мужчина. Так, словно это нечто очень важное. Его собеседница с минуту смотрела на него с подозрением во взгляде, прежде чем до нее дошло. Он шутит. «Не доверяешь мне? Я никому из местных не доверяю. По твоему общению с нефтис так не скажешь. Что ты от меня хочешь?» — с раздражением спросил Илья, повысив голос. «Маги в нашем мире становятся все большей ценностью с каждым годом. Девы – вообще величайшая редкость, и мы хотим тебе помочь». «Редкость?» – фыркнул Илья. «Не все способны к магии. Можно поступить как в Красном мире, но мы не можем на такое пойти. Наш мир такое просто не переживет. Преображение с помощью пыльцы любой из стихий ведет поначалу к гибели более чем 90% населения и необратимым изменениям планеты. Если мы такое сделаем, нам конец. Подобное можно проворачивать только с густонаселенными мирами». «Про магию я уже знаю», — отмахнулся Илья. «А что не так с девами?» «С девами еще хуже. Такой сильный дев, как Лилу, Может наложить одну печать раз в 500 лет, может, но не факт, что сделает, а ниже определенного уровня могущества ее вообще не наложить. Если добавить сюда тот факт, что девы тоже гибнут, то, покачала она головой, нас просто очень мало, не в каждом мире есть хотя бы один. Повторяю свой вопрос, почему я должен тебе верить? Не должен, но я мы просим, будь очень осторожен, ты часть какой-то комбинации, какой именно, пока не знаем. Но просто так от тебя эти двое не отстанут. Они что-то задумали, что-то грандиозное, и ты в их планах, расходный материал, пешка, которой они охотно пожертвуют, как и для всех здесь. Да, спасибо, я тебя услышал. Завтра будет первая учебная практика. Ты пришла поговорить об этом? Если у тебя больше нет ко мне значимых вопросов, хотя бы здесь, оставь меня в покое. Не можешь мне простить нашей драки? Мне сложно тебе простить удар в спину. Признаться, меня несколько тревожит тот факт, что ты убила меня столь подлым образом, а теперь хочешь, чтобы я доверял тебе. Боюсь, что у тебя нету выбора. Ты так думаешь, рано или поздно тебе придется начать кому-то доверять. Нельзя быть одиночкой, просто не выживешь. Если бы ты был просто магом туда-сюда, сбежал бы в мир Мора, и тихо бы там коротал свои дни вдали от настоящей жизни. Но ты, Дев, это многое меняет. Тебя не оставит в покое. Илья молча кивнул в сторону моря. Что? Есть выход. Какой? Не понимаю. Я могу прыгнуть со стены вниз. Скалы очень крутые, но ближе к воде начинается расширение. Так что, разогнавшись, я упаду с приличной скоростью на камни. Мое тело, если не разорвет на кусочки, то изломает в хлам. После чего я свалюсь в воду. Насколько я понимаю, скала идет довольно глубоко крутыми отвесными стенами, а там я отсюда чувствую сильных магических тварей, эти точно сожрут и не подавятся, и кому ты сделаешь лучше, я устал, просто устал, от всех вас, теперь вы ко мне пристаете еще с этим девом, как же вы меня все достали, тебе нужно отвлечься, да ты что, оскалился Илья, магистр Ратас установил связь с твоим миром, если тебе станет легче, мы сможем тебя туда вывести ненадолго, впрочем, тебе там не понравится, проведаешь близких, знакомых, помучаешься, задыхаясь от нехватки магической силы, и вернешься, когда, завтра практика, ребята на тебя рассчитывают, сходите, вот на следующий день после возвращения и отправимся, чтобы ты был свежий и отдохнувший, обещаешь, клянусь, произнесла она, подняв руку, которую охватило ненадолго золотое свечение, пойми, мы не враги тебе, наша встреча получилась дурацкой. Но дай нам второй шанс, никогда ни у кого не будет второго шанса произвести первое впечатление, холодно произнес Илья, впрочем, посмотрим, понимаю, произнесла она, и, активировав индивидуальный портал, ушла по нему, Илья же остался стоять на стене, наблюдая за чудовищами в море, в магическом зрении их весьма нетривиальные ауры просматривались очень хорошо и далеко, даже несмотря на закат и явное снижение видимости, путь-путь. Тихо произнес мужчина, стараясь не думать о том, что прочитал пару часов назад. Здесь слишком многие обладали способностями к телепатическому общению, а значит, и к подслушиванию твоих размышлений. Страшно и жутко так-то, но он просто злился. Постоял, успокаивая свой внутренний монолог. Вспомнил то состояние в библиотеке, когда живые цели подсвечивались слабым красным цветом. Попробовал его восстановить. Раз, словно какое-то особое магическое зрение проявилось, и он ощутил всех живых существ в радиусе где-то 100 шагов, вон они, как на ладони, потянул на себя силу от них, и к каждому выросла такая тоненькая ниточка, словно кровавая паутинка, резко все их оборвал, до ближайшего чудовища далековато, 500 метров, не меньше, но он постарался как-то настроиться, сектор ощущения сузился до примерно градуса, и он уже добивал до монстра, судя по тому, что его слегка подсветило красным, и он потянул из него силу, образовалась тоненькая кровавая паутинка, далеко, вон она как вибрировала, однако Илья не успокаивался, он хотел больше, больше, больше, паутинка стала утолщаться, поток силы усилился, хоть и незначительно, мужчина прямо почувствовал, как заполнился его запас магической энергии, пробив невосполняемый барьер, сдерживаемый аурами, а потом что-то в районе сердца зашевелилось. Приятно так, словно он в летний зной, измученный жаждой, дорвался до родника со освежающей влагой. Насыщение, правда, не наступало, но сам процесс вызывал ощущение, если не эйфории, то чего-то подобного. Такая радость, будто он снова стал ребенком. Чудовище же, сидящее в воде недалеко от скалы Пейлак, минуты через две задергалось, засуетилось, потом минуты три металось. Наконец, сообразив, откуда исходит угроза, быстро удалилось, благо, что было каким-то плавающим. А на отметке около 700 метров канал оборвался с ощутимым дискомфортом для мужчины, таких легким откатом. Но он не расстроился и переключился на следующую тварь. Это уже не плавало, а ползало по дну. Поэтому силы он из нее вытягивал с четверть часа точно. Вон, она под конец даже вялой какой-то стала, слегка. Впрочем, все одно удрало, еще парочка. И все, рядом со скалой стало чисто, а дальше он сам уже достать не мог. Попытался, но нет, не получалось. Илья постоял еще с четверть часа на стене, вдыхая морской воздух. Само собой, проходящий через климат-контроль дыхания Яра, прислушался к своим ощущениям. Запас магической энергии медленно откатился к отметке невосполняемого расхода. Чувство эйфории прошло, равно как и та странная жажда. Да и вообще все его состояние в целом стабилизировалось и успокоилось. Тихо, комфортно, спокойно, и даже как-то умиротворенно, что ли. Даже давящее на него чувство постоянного раздражения ушло. Илья прямо даже удивился. С первого дня здесь, в магических мирах, ему было плохо. Буквально с первых минут. Сначала жжение, потом лихорадка. Тревогой такой безумный калейдоскоп до красного мира, где все только усугубилось. Мужчина аж головой покачал, вспомнив, что с ним случилось там, перед аномалией и в ней. Это же истерика. Натуральная истерика. Первый раз в жизни. Как? Почему? Может быть, действительно эта пернатая тварь не соврала и аж моего накрутил? Впрочем, доверие к Алисе подобная мысль не добавила. Илья мысленно потянулся к оку Думата, который носил в кожаном браслете на предплечье, как пип-бой, с которым этот артефакт у него ассоциировался. Прошелся по закладкам, ничего нового. Заглянул в последнюю закладку, ту, которая добавилась после поглощения артефактом зета-кристалла, и едва заметно усмехнулся. Полупрозрачная картинка, изображающая символ хозяина ночи, немного заполнился, совсем чуть-чуть, словно в нее немного накапали воды, пару капель на самое донышко. Ситуация с Девом чуть прояснился, и способность даже одна имелась, хотя не ясно было, как долго так вытягивать силы можно, но даже так, хорошие подспорья. Оставалось понять, как с этим всем жить и что делать дальше. Связывать с пернатыми Илья не хотел, как-то сотрудничать с теми тварями из Красного мира, тоже. Ужасно не хватало информации для принятия решения, но независимых источников у него не имелось, да и зависимых, небогато. Вон, в библиотеке шаром покати по этому вопросу. Так что, чуть помедлив, он отправился в свой жилой корпус, отдыхать. А то, что-то усталость на него накатилась нешуточная, по непонятной причине. «Любопытно», — произнес Саргон. «Ты поняла, как он отогнал чудовищ?» «Нет, и я, нет, интересный путь. Может быть, обратимся в коллегию? Ты хочешь, чтобы сюда вмешались высшие?» Повел бровью Саргон. «В прошлый раз мы потеряли двух девов и получили запрет на открытое вмешательство в местные дела в своем истинном обличии. Тогда мы были неправы и погорячились. А разве это не ты вмешалась там, в гроте? Что это, как не нарушение прямого запрета? Разве это открытое вмешательство? Ты в облике небесного воина атаковала вполне официальных послов Ашмадева, убила их, и, напав на нейтрального дева, смертельно его ранила. Твою кровь на копье видели маги, служащие Эратосу». Алисия поджала губы. «Из-за твоей глупости мы сейчас в заложниках ситуации. Так-то, да, связались бы с коллегией и взяли этого птенчика под свое крылышко. Но ты все испортила, поступив, как дура. И что теперь делать, не знаю», — развел руками Саргон. «Осторожно будем наблюдать за ситуацией и оказывать ему помощь. Он должен начать нам доверять». Глава 5. Фарим скучал. Последний месяц вынудил его с ребятами немало побегать, и он постоянно ругался, дескать, гори оно огнем. Однако сейчас, когда все прекратилось, начал ностальгировать. Да, было легко и спокойно. Никуда не спешишь, ничего не делаешь. Спишь, бездельничаешь, наслаждаешься всякого рода удовольствиями. Но что-то было не то. «Киснешь?» — спросил магистр, появившийся из индивидуального портала, опять немного повредив пол. «Сам не понимаю, как так вышло. Вроде и устали все, а это дело было интересным. Жаль, что оно закончилось». «Оно закончилось?» — переспросил Аратос и расхохотался. «Шо, опять?» — удивился Фарим. «Наш Илюша за первые сутки в Пейлак едва не подрался с Луканом и Саргоном. Чего? Зато выбил себе целый жилый корпус для размещения нежити у первого и освобождения души из колпака мети у второго. Я готов биться о заклад. Нам скоро найдется работенка. Мне она уже нашлась. Надо будет выгулить Илью, свозив домой, чтобы он насладился магическим удушьем и оценил на контрасте наш мир. Думаешь, сбежит? Не исключено. Помяни мое слово, история с ним не закончилась. Не понимаю, в чем, где и когда он проявится, но тревога у меня невероятная. Прямо все чешется. Сижу и жду проблем, так сказать. Ребят вернуть из отпусков, они там чем-то заняты или бездельничают. Да бездельничают, как обычно. Даже наш эксперт, он же хотел недельку-другую провести со своей пассией, все взвешивая перед разрывом. И что же, как услышал о том, что Илья выбросил в окошко представителя клана Лалтара, так и обложил ее непечатными словами, и сам ее бросив. Интересно, слышал, что дочка главы Лалтара, возможно, будет подругой Ильи? Серьезно, переспросил, аж вскочив Фарим. Это несносная тварь. Рядом с ним она вполне покладиста и выглядит спокойно и даже умиротворенно. Такая прям довольная жизнью. Кто бы мог подумать, покачал Фарим головой. Говорят, что она осталась той еще фурией. Только теперь не орет и истерики не устраивает, а сразу бьет. Как вернулась из Зара, двух уже покалечила. Но рядом с ним как-то успокаивается. А что будет, если этих двоих выпустить в город? Задумчиво произнес Фарим. Вот не надо грязи, не надо. Скривился, а потом засмеялся Аратос. В паре они оба более спокойные и уравновешенные, чем по отдельности. Директор Саргон сказал, что старается их держать поближе друг к другу. Просто для того, чтобы в Пейлаг было поменьше всяких проблем. И ты знаешь, это работает. Эти двое почти все время проводят у Техути. Чего? Переспросил удивленно Фарим. И чего они там делают? Читают и обсуждают прочитанное. А так можно было? Видишь, как интересно выходит. Ничего себе, ошарашенно покачал головой старшей оперативной группы. Это Саргон сразу приметил и стал их всячески сводить, даже несмотря на протесты отца Нефтис. Неужели он просто так согласился? Саргон сказал, что будет высчитывать с него тройную компенсацию урону репутации Пейлаг за каждого из увеченного его дочерью. Все-таки зеленый маг силенный опасен даже на ступенях ученика. Ну, в городе ладно, пользуясь положением, она побила простых людей, а в Пейлаг разве ее на место поставить не могут? Она в городе магов побила. Двух. Улыбнулся Аратос. Какого уровня? Оба адепты, причем второй собирал ингредиенты для перехода на уровень мастера. Как честно говоря, не понимаю. Покачал головой Фарим. До меня даже слухов не дошло. Оба этих случая замяли. Еще шире расплылся в улыбке магистр. Понимаешь, в чем дело? Обычно зеленые маги на пятой ступени ученика какой тотем берут. Птиц. Почти всегда птиц. У них фетиш какой-то в этом плане. Вот. Назидательно произнес Ратос, поднимая палец. А наша Нефтис, вернувшись из Зара пятой ступенью ученика, выбрала облик пустынного льва. Точнее, львицы. Привыкла, так сказать. В тот же вечер два придурка, которые решили над ней пошутить, улетели в окно с переломами и разодранной мягкой тканью. Первый сразу рванул к окну, и она ему лишь лапой по спине прописала, чуть не сломав хребет. Второй замешкался. Ну так ему потом ногу, откушенную, пришивали. И вообще, едва успели вылечить. Иначе пришлось бы воскрешать. Девочка она теперь резкая. Столько лет в облике химеры бесследно не прошли. Усыпить бы ее от греха подальше, тихо произнес Фарим. Ты этого не говорил, а я не слышал, предельно серьезно произнес магистр. Ну, извините. Она и раньше была не подарок. Сейчас на самом деле ее отец прямо выдохнул, когда узнал, что рядом с Ильей она из дикой фурии превращается в тихую, домашнюю кошечку. Он любит дочь и искренне страдает от тех проблем, которые она себе и ему создает. «Поженится, поживем подольше, увидим побольше», — произнес Ратос, пожав плечами. «Но это было бы занятно». Илья, мерно шагая, продвигался по коридору, громыхая, как сам, так и вся его компания, так что услышать их приближение можно было сильно загодя. Ценности, захваченные у Ану, мужчина уже конвертировал в местную валюту. На территории Пейлак имелась точка для скупки трофеев и поделок. Все факультеты имели способы их добычи. И такой способ поощрения выглядел вполне себе подходящим инструментом. Единого платежного средства в этом мире не существовало. Мелкая розница тут практиковалась минимально, из-за массы магических костылей, что и позволяло простому населению выживать в условиях жесткой пустыни, не сильно парясь поисками еды и воды. Магов же монеты просто не интересовались. Да и вообще, драгоценные металлы здесь воспринимались как поделочный материал, в том числе из-за их обилия. В качестве денег ходили редкие реагенты, а также разнообразные минералы и материалы высокого качества для артефактов, ну и прочие полезные штуки. Конкретно Илье отсыпали желудей. Он им, правда, чуть морду не набил за это, подумав, что над ним так решили пошутить, но не успел из-за вмешательства Нефтис. Оказалось, что эти желуди, крохотные такие, похожие на ювелирные поделки, магические накопители с удивительно высокой плотностью запасаемой энергии и чрезвычайной стабильностью. Они не разряжались даже в мирах Мора, а так, закинул в рот, раскусил, и готово. Строго дозировано, в 12 номиналах, которые отличались между собой цветами и, как следствие, ценностью. На этом качестве основывалась работа многих артефактов, стратегии и так далее, где только эти желуди не использовали. Среди магов они были чем-то вроде валюты де-факто. За них же, как правило, приобреталось и многое иное. Поэтому штурмовые ранцы зомби были плотно забиты пустыми мешками. Ну а что, Илья вообще имел большие планы по поводу этих выходов. Все лучше, чем киснуть на совершенно пустых, по его мнению, занятиях. Тем более, что ни одного синего мага среди преподавателей просто не имелось. Ему ни у кого было учиться. «Ты опаздываешь», — вполне доброжелательно произнесла Алисия, когда Илья со своей командой зашел в зал практических порталов. «А на дорожку присесть? Чего?» — не поняла она. «Примета такая. Присесть на дорожку надо и облегчиться, чтобы потом не бегать по кустам в поисках уединения». «Шутишь?» «Да», — серьезно спросила она. «А потом», повернувшись к Мхею, уточнила: «Ты уверен, что берете базовую ступень практики?» «Да, вас теперь много», кивнула она на Илью и ту толпу, что он привел с собой. «Посмотрим, как мы сможем сработаться. Мы же никогда с синим магом не ходили. Он один может успешно сопротивляться давлению черной аномалии. Не будем спешить. Лучше сложности и трудности увеличивать постепенно». Алисия скосилась на Илью. Тот пожал плечами. Ему было все равно. «Тогда всем пройти в круг учебного портала». Нефтис же, когда мужчина подошел, вручила ему какую-то штуку. «Что это?» «Узы Кархалы, артефакт для межмировой связи. Он должен быть у каждого, чтобы, если случится какая-то беда, вызвать эвакуацию. Через него же сообщается о завершении задания». Он принял этот странный, небольшой предмет, закинул в небольшой мешочек на поясе, затянул его и посмотрел на Алисию. «Все готовы?» — спросила она. «Да», — хором ответили учащиеся и зомби со скелетом и призраками. «Отчего же вы на них скосились, но промолчали?» Эта пернатая усмехнулась и подала энергию на контур печати. Мгновение, и весь мир вокруг пропал, а они оказались в небольшой черной комнате с чуть поблескивающим полом. Зона 77-22-011-1119. Уровень угрозы базовый. Задача — закрыть прорыв в Урале. «Чего?» — переспросил Илья. Но в этот момент все мигнуло, и они оказались в небольшом подземном помещении. Мужчина почти на автомате наложил на себя и нежить дух ары дыхания и ара, отправив призраков на разведку. При этом зомби вышли вперед и сомкнули строй, перекрыв единственный выход из помещения. Все произошло так быстро, что Мхей только головой покачал. «На базовом уровне обычно место появления безопасно». «Хорошо», — кивнул Илья. «Что нам нужно сделать? Что за прорыв такой?» «Да никто толком не знает», — ответила за него Нефтис. «Обычно гнездо, какое-то существо, искаженное Вуралью, создает вокруг себя окружение, враждебное всякой жизни и порядку. Нам его надо просто прибить». «Пошли тогда, пошли», — улыбнулась она, сделала какой-то пас с рукой и перетекла во львицу высотой в холке около метра. «Ты так говорить можешь?» — кошка покачала головой. «Но, все понимаешь?» — она кивнула. «Призраки сообщили, шагов через 100 начинают какие-то странные существа, похожи на мелких, уродливых и грязных человечков. Полуголые, общаются между собой?» — спросил Мхей. «Ну так, речь слабо развита, мысли состоят из примитивов. Призраки, это удобно», — кивнул он, сделал пас с рукой и трансформировался в здоровяка, чем-то напоминающего Ану. «Тоже тело такое металлизированное, только голова не шакала, а осталась человеческой, разве что изменилась как-то неуловимо». Он подвигался, медленно выходила, вяло. «А главное, никакого оружия. А чем ты бить будешь?» — спросил Илья. Мхей усмехнулся и, сделав несколько вязких шагов, ударил кулаком в стену, выбив оттуда приличный фрагмент камня. «Так вот почему у Голема в портальной площади нет оружия?» «Да», — гулко ответил Мхей. «Было видно, речь ему в этом облике дается тяжело. Остальные два кадра не сделали ничего, лишь испуганно таращились по сторонам. У обоих неразвитый белый талант. Вы их сюда на веревке притащили, что ли?» — спросил Илья. «Мы сами пришли», — тихо-тихо ответил бледный паренек. «Ходили уже?» «Нет», — оба покачали головой. «Давно на Плюке». «Где?» — удивились они. «Тьфу ты, в Каилак, 2 года, и вы все еще нулевые?» «Да», — робко ответили оба. «Вы?» — вкрадчиво поинтересовался Илья. Они промолчали, потупившись. «Держитесь рядом с этой альтушкой», — сказал он, указав на зомби-деву с белым даром. «Не высовывайтесь, не дергайтесь, не суетитесь. Что делает она, повторяйте». «Ясно?» «Да», — робко кивнул один и, чуть погодя, второй. Илья тяжело вздохнул и взглянул на Мхея, но тот лишь развел руками. Видимо, и сам был не рад. Ученики нулевой ступени. У каждого есть только слаборазвитые лаксонасыщения и восстановления. Впрочем, если не будут зевать, определенную пользу, они определенно принесут, наверное. Пошли, выстроившись правильным ордером. Мхей не вмешивался и наблюдал за тем, как работал Илья. Нефтиз же вообще развлекалась и время от времени пугала этих двух белых магов. Раз, и их рука невольно ложится на ее морду. А еще лучше, попадает в открытую пасть, прямо на зубки. Шалила. Но Мхей ее не останавливал, а Илье это все было до малины. Он работал со своей нежитью, находясь в этой реальности лишь одним глазком. То есть, просматривал картинки от некродронов, дающие хорошие разведывательные данные, и тонко командовал своими зомби, выстраивая им маршруты движения. После появления у него ока Думата возможности по управлению расширились и упростились, из-за инструментов дополненной реальности. Первый контакт. Но эти мелкие уродцы просто убежали, увидев, кто на них надвигается. 100 шагов, 200, 500, и атака, попытка. Потому что призраки, это накопление неприятеля, срисовали загодя, и Илья в выбегающих метнул серию зубов Тиамат, своих старых, которые и взрывались, и обдавали замораживающей волной, ради чего зомби-воины резко остановились и присели на колено, открывая возможность для ведения огня. Несколько взрывов оставило на полу около полусотни этих мелких уродцев, обратив остальных в бегство. Шагов через 200, новая попытка с предсказуемым исходом. Еще через 100, попытка зайти во фланг, безуспешная. Призраки крутились как угорелые, срисовывая маневры этих отвратительных существ. «Они ведут себя странно», — гулко произнес Мхей. «А что не так? Кто-то управляет. Как ты ими?» — кивнул он на зомби. Впрочем, движение они продолжили, оттесняя этих уродцев все дальше и дальше. Пустые помещения, которые они проходили, не имели ничего ценного. Только грязь, следы жизнедеятельности, какую-то рвань и гнилую солому. И вонь. «Хорошо, что Илью дыхание и распасало, а то вон Нефтис постоянно морщила морду». Наконец, они вышли из длинного хода в какое-то просторное помещение, что-то вроде подвала большого здания, куча столбов, каких-то перегородок и всякого такого. Отряд остановился у самого входа. Илья прикрыл глаза и отчетливо увидел в магическом зрении огромное количество этих тварей, несколько тысяч как минимум. Они все прятались, скрываясь местами за колоннами, где они стояли этакими столбиками, по несколько друг у друга на головах. «И это базовый уровень?» – удивленно спросил Илья у Мхея. Тот молча кивнул. «Магов на 15-20 рассчитан», – неуверенно произнес он. «Ясно», – кивнул Илья. «Тут несколько тысяч этой мелюзги. Видишь?» «Нет». «Как далеко видишь их?» «До 7-го столба. Я весь зал вижу. За каждым столбом – 3-5. За каждой перемычкой вроде той – 2 десятка. Ну и так далее». «Вон», — указал Илья рукой, — «даже в бочке 5 сидит минимум». Нефть перетекла и вновь обрела человеческую форму, потянулась, постаравшись покрасоваться своей фигуркой, и произнесла: «Надо вытягивать». «Там», — махнула она рукой назад, — «есть удобный карман. Ты свой морозный взрыв можешь кидать, оно будет провоцировать группу, а там мы ее будет убивать». «Нет», — пророкотал Мхей, — «они управляются, миньоны или одержимые. Так давайте проверим». Пожал плечами Илья, оба кивнули, отошли, расположились, заняв выгодную позицию. Попробовали, никакого эффекта, эти мелкие уродцы просто гибли стоически, разве что, стараясь встать так, чтобы от Ильи на простреле не находиться. «Ладно», — буркнул Илья, понимая, что нужно менять тактику. Нефтис, Мхей и все остальные находились на месте засады. а он выступил сюда, вперед, чтобы провоцировать мелюзгу, и его с ребятами разделяло шагов 100, так что определенная свобода для маневра имелась. Илья задумался, и почти сразу припомнил свою охоту на чудовищ, там, на стене, решив ее тут проверить, вспомнил подходящие ощущения и переключился в тот режим дева, при котором все живые существа подсвечивались красным. Не тратя время впустую, он потянул из них силу, порвав лишь нити, убегающие к его союзникам. Паутинок этих кровавых оказалось великое множество, просто до ужаса. Даже на сотню шагов вперед казалось, что все пространство превратилось в одно кошмарное полотно, из-за чего даже слабый поток от каждого из них ощущался вкупе с остальными, как настоящая полноводная река. Куда лучше, чем от одного чудовища. Вновь вернулся тот самый странный голод и эйфория. Илья несколько усилил давление, толщина нити увеличилась, а где-то через минуту упал первый уродец, просто потерял сознание, но нить к нему все еще тянулась, потом еще, и еще, еще. К концу второй минуты все уродцы в радиусе 100 шагов либо лежали без сознания, либо уже умерли, сотни 3-4, не меньше. Медленно, словно во сне, он активировал свой дублекс азов мертвых, второй, третий, пятый, десятый, и бросил получившихся скелетов в атаку. На начальной ступени и уровне, увы, можно было поднимать только их. Уродцы отреагировали на них не сразу, но, как заметили, прибили удивительно быстро. Илья же продолжал раз за разом поднимать новых этих мелких скелетиков, бросая их в атаку. Параллельно, очень медленно, продвигаясь вперед, минут через 7-8 отряд уже подтянулся ко входу и наблюдал за его работой, осторожной и деликатной. Силу он тянул слабо, стараясь себя не выдавать, лишь компенсируя расход маны, которая у него улетала с приличной скоростью из-за непрерывного подъема скелетов, мелких и слабых, но быстрых и отчаянных. Все 10 дублей зова при этом развивались, по одной и той же программе, на максимум количества, заданной вручную через око Думата. Сначала ему удавалось поднять 10 скелетиков, через пару минут уже 20, потом 30, 40, 50. Их количество росло просто на глазах, в арифметической прогрессии. К исходу 15-й минуты Илья достиг со своим некрозергом уже середины подвала, атакуя разом более чем 300 мелких скелетиков. В этот момент что-то случилось, и вся оставшаяся орава ломанулась вперед, на него, стараясь обогнуть скелетов и добраться до его нежной тушки. Видимо, тот, кто ими управлял, сообразил, что тут к чему. Илья отреагировал мгновенно, начал кидать зубы в самые густые кучи уродцев, забирая за раз по несколько десятков гадов. Те ведь огибали его группировку скелетов с флангов довольно густой толпой. Вот он и играл в щедрую сороку, которая этому дала, и этому тоже накатила. Только фрагменты тел летели в разные стороны, ну и отходил, быстро-быстро, едва не бежал. Благо, что каких-то значимых препятствий за его спиной просто не было. Поглощение, как он накрестил безымянную способность дева, работало как аура. Оказалось, и так можно. Поэтому Илья лишь поглядывал, чтобы она не захватила союзников. В остальном она сама выбирала цели, прокидывая новые кровавые паутинки, и начинала вытягивать из них силы, осторожно, но противников было так много, что и этого хватало за глаза.